1939 году греческий вулканолог Спиридон Мартинатос опубликовал специальную статью, в которой высказал мнение, что извержение вулкана, приведшее к исчезновению части острова, стало причиной окончательного разрушения Минойских дворцов. В ходе предпринятых в 1947-48, а затем в 1956 и 1958 годах океанографических экспедиций в морских глубинах на обширнейшей акватории от Кекланских островов до районов, отстоящих на сотни километров от Крита, был обнаружен вулканический пепел. Юго-восточнее Крита толщина этого слоя достигала 2 метров. Взрыв вулкана около 15 века до новой эры был подтвержден и археологическими раскопками, предпринятыми Мартинатосом. В 1967 году на острове Акротири под лавой на острове Акротири была обнаружена подлинная Помпея бронзового века. Правда, к настоящему времени расчищены лишь полтора десятка домов, складов и других построек, которые, судя по найденным там керамическим изделиям минойской культуры, оказались погребенными под лавой за 1500 лет до новой эры. В отличие от жителей Помпеи, местное население было предупреждено о надвигающейся опасности сильными подземными толчками и гулом. Это дало людям возможность покинуть местность со значительной частью имущества, что объясняет тот факт, что здесь не было найдено каких-либо драгоценностей и мумифицированных трупов.